Хоть он и прославленный человек, герой, так сказать, партизан, но вор и сукин сын, простите, и расхититель общественного. Говорит, ты выучился давно, известно. Говорит, мы все мастера. А работать с народом? У тебя есть свидетели? Свидетели? Растерялся Федюнин. А я сам кто? А честное слово коммуниста? Под твое честное слово, ты полагаешь, можно все село арестовывать? Возьмет тот же Митька Волков и скажет, что все это тебе приснилось, а больше ничего и не было. Как же тогда? Тебе верить или ему, действительно прославленному человеку? Да и не в этом дело-то. Как же ты дошел до такой жизни, что все село против себя восстановил? Ну, арестуем Митьку Волкова. А с остальными что делать? Не любит тебя народ. И в этом самого себя вини. Где-то в глубине души Федюнин понимал, что Вальцев, безусловно, прав. Жизнь иногда такое из себя вывернет, что ни в какой закон ты это не втиснешь, ни под какую мерку не подгонишь. Ну, одно дело понимать, и совершенно другое дело взваливать на себя вину за случившееся. Виски и шеи у Федюнина начали предательски разогреваться, пощипывать. «Как же со мной? Что со мной будет?» Ищуще пробежал он глазами по лицу Вальцева. «Я же не смогу там больше работать». «Разумеется», — сухо отрезал Вальцев. «Разумеется, не сможешь». Вальцев с нескрываемым сожалением глядел на суетившегося Федюнина. Здесь придумать ничего нельзя было. С Федюниным все ясно. Дело тут не в Федюнине. Он такой не один. В номенклатурных кадрах все четче обрисовывается какой-то порочный круг. Когда-то каким-то образом поднялся человек на определенную высоту, и оттуда его уже невозможно убрать. Захламит одно место. Глядь, ему другое готово, почище и с большим окладом. Лишь бы ушел он с миром, по собственному желанию, без скандала и жалоб в высшей инстанции. Чуть ниже им опуститься уже никак нельзя. Даже вот этот неприязненно покосился Вальцев в сторону Федюнина. Был прежде неплохим бухгалтером, сидел на своем месте в плановом отделе треста. А теперь... Точнее не скажешь, медный лоб. В густищах никто не сможет, там черт знает, что за народ. Какого-то Захара помнит, Дерюгин по фамилии. Он у них еще до войны председателем был. Они его помнят. И как что, сразу тебе врыло этим мифическим Захаром. Как же там работать, говорил между тем Федюнин. Может, его и не было никакого Дерюгина? Так уж сложилось. Сам-то лучше меня знаешь, Геннадий Михайлович. Растение, допустим, всегда оставляет земле больше, чем само из нее забирает. А у нас в сельском хозяйстве все наоборот. Все подчистую забирают. А в обмен голый кукиш. Даже без прогорклой подмазки. При чем здесь какой-то Захар? Было бы хорошо, никто бы о нем и не вспомнил. «Подожди, подожди!» — заинтересованно блеснул глазами Вальцев. «Сравненица это сам придумал? Где уж мне?» Федюнин безнадежно махнул рукой. «В густищах-то и наслушался». «Угу. Любопытно». Последние слова Федюнина несколько остудили Вальцева. Федюнин сидел на краешке стула кособоко, сгорбившись, и было видно, что он совершенно потерян. Но помочь Федюнину на этот раз было бы уже совершенным преступлением. И поэтому Вальцев старался побыстрее закончить разговор, нетерпеливо поглядывая на телефон, тем более что нужно было торопиться на моторной. Поездка эта тоже не из легких. Крутой характер Чубарева был ему известен с довоенных лет, и Вальцев действительно уже не имел ни минуты времени.